ко мне от горизонтом и праздником нет, вдохновением и праздником нет, нет, нет, нет, без рыбья в золотой полынье, везде сущность мышиной возни, злые сумерки бессмертного дня. Долгая счастливая жизнь, такая долгая счастливая жизнь, отныне долгая счастливая жизнь, каждому из нас, каждому из нас, каждому из нас, каждому из нас, беспощадные глубины морщин, марсианские впадины глаз, марианские хроники нас, нас, нас, посреди одинаковых стен, гробовых отдаленных домах, где проглядной ледяной тишине, долгая счастливая жизнь. Такая долгая счастливая жизнь, отныне долгая счастливая жизнь, каждому из нас, каждому из нас, каждому из нас, каждому из нас. Изменениям и праздникам нет, преступлениям и праздникам нет, исключениям и праздникам нет, нет, нет, на семи продувные сквозняка, по болотам, по пустыням, степям, по сугробам, по грязи, по земле. Долгая счастливая жизнь, такая долгая счастливая жизнь, отныне долгая счастливая жизнь, каждому из нас, каждому из нас, каждому из нас, каждому из нас.